14. Все более-менее успокоилось лишь к 4 часам дня, после того, как Луис и Ричард Ирвин, начальник службы охраны кампуса, сделали заявление для прессы. Молодой человек, Виктор Паскоу, совершал утреннюю пробежку в компании приятеля и невесты. Тремонт Уитерс, 23-летний житель Хейвена, штат Мэн, ехал на автомобиле с превышением скорости, направляясь от Лэнгвиллской женской гимназии к центру кампуса. Машина Уитерса сбила Паскоу, и тот ударился головой о дерево. Друзья Паскоу и двое прохожих доставили его в клинику. Через несколько минут он скончался. Уитерс был задержан по обвинению в неосторожном вождении, в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и в непредумышленном убийстве. Редактор университетской газеты спросил, можно ли написать, что Паскоу умер от черепно-мозговой травмы. Луис, думая о разбитом окне, сквозь которое проглядывал мозг, ответил, что лучше дождаться, когда окружной коронер официально объявит причину смерти. Тогда редактор спросил, могло ли так получиться, что 4 молодых людей, принесших Паскоу на одеяле, непреднамеренно усугубили возможность летального исхода. «Нет», — ответил Луис, — «ни в коем случае. По моему мнению, мистер Паскоу получил смертельную травму в момент удара». Были еще и другие вопросы, но именно этот ответ завершил пресс-конференцию. Теперь Луис сидел у себя в кабинете. Стив Мастертон умчался домой час назад, сразу после пресс-конференции, чтобы успеть посмотреть на себя в вечерних новостях, ну, как подозревал Луис. И пытался хоть как-то собраться с мыслями и склеить осколки разбитого дня. Или, если не склеить, то хотя бы спрятать случившееся под тонким слоем рутины. Они с Чарлтон просматривали медицинские карты передового отряда учебного фронта, студентов, упорно продолжавших учиться, несмотря на тяжелые недуги. Там было 23 диабетика, 15 эпилептиков, 14 человек с параличом нижних конечностей, а также несколько с лейкемией, церебральным параличом и мышечной дистрофией. Слепые студенты, двое немых и один случай серповидно-клеточной анемии, с которой Луис никогда прежде не сталкивался. Возможно, он справился бы и сам, но его подкосила записка на розовом листочке, которую Чарлтон положила ему на стол сразу после ухода Мастертона. «Ковер из Бангора привезут завтра в 9:00». «Ковер?» — озадаченно спросил он. «Его придется заменить», — сказала Чарлтон чуть ли не извиняющимся тоном. — Это пятно уже не отмыть, доктор. — Ну да, конечно. После этого Луис пошел в пункт выдачи медикаментов и принял туинал. Тот самый туинал, который его однокурсник и первый сосед по общежитию при медицинском колледже называл чудесатыми колесами. — А давай-ка прокатимся на чудесатых колесах, Луис, — предлагал он. «Врубим Криденс, побалдеем!» Луис чаще отказывался, чем соглашался, и, наверное, правильно делал. Того однокурсника исключили из колледжа в 3-м семестре, и он укатил на чудесатых колесах прямиком во Вьетнам в качестве госпитального санитара. Луис иногда представлял его там, на войне, упоротого по самые уши и балдеющего под «Run Through the Jungle» в исполнении Криденс. Но сейчас он нуждался в чем-то таком. Если ему предстоит наблюдать эту розовую записку насчет ковра всякий раз, когда он отрывает взгляд от разложенных на столе медицинских карт, требовалось хоть как-то себя поддержать. Дела шли вполне неплохо, когда миссис Баллингс, ночная сиделка, заглянула к нему в кабинет и сказала: «Звонит ваша жена, мистер Крид, на первой линии». Луис посмотрел на часы и увидел, что уже 5:30. Он должен был уйти с работы 1.5 часа назад. «Хорошо, Нэнси, спасибо». Он пододвинул к себе телефон, поднял трубку и включил первую линию. «Привет, дорогая. Я уже еду». «Луис, с тобой все в порядке?» «Ну да, все хорошо». «Я все знаю, Лу. Слышала в новостях. Мне так жаль». Она на мгновение умолкла. «Я по радио слышала, и тебя тоже слышала. Ты отвечал на какой-то вопрос. Хорошо отвечал, твердо». «Да, это радует». «Ты правда в порядке?» «Да, Рэйчел». «Езжай домой», — сказала она. «Уже еду», — отозвался Луис. «Домой». Это была хорошая идея.